Боец Семенов. Вечером всех свободных от караула партизан собрали на полянке для проведения митинга. Красноармеец не любил таких мероприятий. Считал, что время можно провести и с большей пользой, но выбора тут не было. Впрочем, разместились все привольно, кто лежа, кто сидя, с удобствами. Даже курить разрешили. Комиссар дождался тишины и начал привычное про роль партии, про то, что приходится отражать нападение злобного капиталистического врага и тому подобное. Вроде бы начал говорить про интернациональное самосознание, и Семенов уже ожидал, что опять понесется надоевшая за время службы чушь о том, что немецкие рабочие и крестьяне вот-вот повернут свои штыки против своих немецких же угнетателей, отчего бойца стало привычно клонить в сон, но тут совершенно неожиданно комиссар развернул коней. Как говорит вождь и учитель товарищ Сталин об украинском национализме? Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь заветная мечта националистов – раздробить Советский Союз на отдельные национальные государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов-завоевателей. Не случайно презренные предатели украинского народа, лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен еще с периода существования Римской империи «Разделяй и властвуй». Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливания одних народов на другие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов, капиталистическая островная Англия, первая фабрика мира, ничтожно маленькая по своим размерам, сумела захватить огромные территории, поработить и ограбить многие народы мира, создать Великую Британскую империю, в которой, как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит солнце. С нами этот номер, пока мы живы, не пройдет. Так что напрасно гитлеровские дурачки именуют Советский Союз карточным домиком, который якобы развалится при первом серьезном испытании, рассчитывают на непрочность дружбы народов, населяющих сегодня нашу страну, надеются поссорить их друг с другом. В случае нападения Германии на Советский Союз люди разных национальностей, населяющие нашу страну, будут защищать ее, не жалея жизни, как свою горячо любимую родину. Однако недооценивать националистов не следует. Если разрешить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо держать в железной узде, не давать им подкапываться под единство Советского Союза. Понимаете, товарищи? Партизаны неопределенно загудели. Комиссар кивнул головой, как бы соглашаясь, и продолжил. «Дорогой товарищ Сталин это сказал еще в мае этого года. Прозорливый вождь отчетливо и прямо указал нам на то, с чем мы столкнулись сейчас. Мы видим, что кое-где отдельные отщепенцы и предатели советского народа подняли свои змеиные головы. Халуи кинулись служить новым господам». «Тютенькались с хохлами, баловали их, вот и получили», — пробурчал очень тихо сидевший рядом с Семеновым пожилой хмурый мужик. «Что?» — шепотом спросил боец. «Надавали, говорю, хохлам всякого хорошего задарма и на халяву. А что даром пришло, люди не ценят. Одной землицы сколько просто так прирезали. Окраина, считай, вчетверо больше стала. И все за наш счет», — буркнул непонятный мужик и тут же заткнулся, как только сидевшие впереди стали оглядываться. «Захватчики называют свое вероломное нападение походом народов Новой Европы против иго-большевизма. Вы сами видели, как расцвела наша социалистическая родина под мудрым руководством коммунистической партии большевиков и лично товарища Сталина. Каких мы успели добиться успехов? И можете судить, что это за бандитский поход такой получается, и что это за новый порядок, когда нам снова на шею сажают господ эксплуататоров? И потому мы должны с особой ненавистью относиться к предателям советского народа, которые отплатили злом за добро, и сейчас стараются своей службой на гитлеровцев обогатиться и злоупотребить той мизерной властью, что им дается их господами. И в этом они не знают пределов подлости, низости и предательства. Завтра мы со всей пролетарско-колхозной принципиальностью накажем таких пособников Гитлера, лакеев империализма, которые сбросили лицемерную маску товарищества и пустились во все тяжкие. Поправ ногами морали правила общежития, эти отщепенцы мало того, что стали служить нашим врагам, они еще запятнали свои грязные руки кровью советских граждан и красноармейцев. Партизаны зашумели, заворчали. «Да, товарищи! Сегодня наши храбрые разведчики установят все данные, необходимые нам для проведения нашей первой крупной операции, а завтра мы придем и сурово, но справедливо, со всей большевистской принципиальностью воздадим должное за предательство. Слово предоставляется нашему товарищу красноармейцу Семенову, который был подло схвачен этими негодяями и чудом остался жив. Товарищ Семенов, вам слово. Можете выступать с места, если вам так удобнее». Красноармеец сильно удивился, обнаружив, что комиссар смотрит прямо на него, да и остальные партизаны повернули головы и выжидательно уставились, глядя прямо в глаза. Боец сроду не привык к общему вниманию и потому засмущался. Тем более смутило его предложение рассказать все, как оно было. Хорошо, что рядом оказался Леха, который взял на себя половину дела, помогая товарищу более-менее связно отвечать на сначала редкие, а потом посыпавшиеся, как горох из дырявого мешка, вопросы. За короткое время такой славы Семенов вспотел, словно под ливнем плясал, и устал, словно мешки ворочил. Все-таки непривычная работа утомляет куда больше, чем обычная. Хорошо еще, что и комиссар помог тоже. Кончилось выступление Семенова. В конце концов и ему разрешили сесть обратно. Но цель митинга явно была достигнута, потому как благостное настроение у партизан сменилось злобным, и выступившие после красноармейца несколько человек уже явно были настроены огорчить Гогунов до полного безобразия. А последний, из взявших слово коренастый сероглазый мужик, сказал просто «Хана гадам!» и сидевшие одобрили его короткую, но емкую речь достаточно дружным хлопанием в ладоши.